Глава 16. «Как комплимент!» — улыбнулась та самая фигуристая блондинка, что была с Сикорским. «Не каждый день я бросаю своего нового ухажера и жду 2 часа, чтобы взять того, кто мне приглянулся». Девушка вышла из машины. Ее бежевое в обтяжку платье подчеркивало тонкую талию и очень широкие бедра. Невысокая, блондинка стояла на полненьких, но стройных ножках, соблазнительно отставив бедро. Судя по декольте, на которое я не слишком обратил внимание в прошлый раз, блондинка Сикорского пришла в заведение без бюстгальтера. Об этом недвусмысленно сообщали торчащие сквозь тонкую ткань соски. А форма груди столь же красноречиво говорила о ее искусственности. Девушка надула крупные губы и хищно посмотрела на меня из-под длинных ресниц. «Я понимаю комплименты несколько иначе», — вполне вежливо, но холодно ответил я. «Уберите свою машину, вы перекрыли проезд. Нам с моей спутницей пора ехать домой». Пелагея, явно напуганная напором низенькой дворянки, немножко скуктилась и прижалась ко мне. На мой вкус, целительница была гораздо привлекательнее блондинки, в первую очередь потому, что она была более естественна. Я видел фигуру целительницы и понимал, что это ее природные прелести, а вот тело блондинки — просто вложенные деньги и ни капли ее собственного труда. Кроме того, ее поведение в нашем конфликте рассказало мне все о характере бывшей девушки Сикорского, а выходка с тем, что она в наглую подкараулила нас, окончательно дополнила картину. «Меня зовут?» — гордо выпятила грудь девушка. «Елизавета фон Липова, и я вращаюсь только в тех кругах, которые считаю достойными. Вас, граф, я сочла достойной». Блондинка окинула Пелагею оценивающим взглядом. «А вот вашу спутницу, увы, нет. Она совершенно вас не красит. Более того, будучи явно более низкого происхождения, она умаляет вашу честь и...» «Мою честь умаляет то, что мне приходится общаться с вами», — холодно проговорил я, видя, что у целительницы аж слезы на глаза наворачиваются. «Умаляет, потому что я не привык общаться с дамами, имеющими столь низкое воспитание. А это гораздо хуже низкого происхождения. Вы, кажется, даже о нормах приличия не слышали или в край зазнались. Будьте добры, с дороги». Блондинка на мгновение изменилась в лице от удивления. Она побледнела и раскрыла рот, будто пытаясь что-то сказать, однако тут же закрыла. Сглотнув и растерянно заморгав, она еще пару мгновений пребывала в ступоре, потом все же взяла себя в руки. Натянула холодную маску. «Вы сделали очень и очень большую ошибку. Знайте, что теперь вам закрыт путь в высшее общество. Я об этом позабочусь. Оставайтесь в своем обществе сама, а меня устраивает то, каким я сам себя окружаю. Мне повторить требования?» Девушка нахмурилась, выпучила большие губы. Потом, задрав нос, вернулась в машину и громко хлопнула дверью. Представительское авто освободило нам путь. «Спасибо», — полушепотом проговорила Пелагея. «Спасибо, что прогнал ее. Я думала, провалюсь на месте от ее хамства». «Забудь», — бросил я с улыбкой. «Она недостойна того, чтобы испытывать неприятные эмоции. Пойдем», — посмотрел я на часы. «Нам пора, время уже позднее». «Несмотря ни на что», — девушка прижалась к моей руке, когда мы шли к машине. «Этот вечер был чудесным. Ничего не смогло его испортить. Спасибо тебе, Игнат». «Извините, господин», — проговорила Вероника фон Липова. «Нельзя ли отнести мой багаж в комнату?» «Можно». Иронически улыбнулся я. «Позову Саню». Однако, осмотрев внушительную кучу чемоданов, я добавил. «Нет, кажется, один Санек тут не справится. Пожалуй, попросим еще и Толяна». Вандерляйн приехала утром в воскресенье. Свои дела она умудрилась доделать несколько раньше, чем рассчитывала. Тем не менее, было видно, как девушка устала. И все равно Вероника стремилась сохранить безупречный внешний вид. Сегодня она была в приятном светлом платье немного выше колена. Платье, эластичное и очень обтягивающее, подчеркивало ее шикарные формы так, что Саня с Толей не знали, куда им пялиться, на кучу чемоданов или на бедра девушки. «Ребят, ну-ка работаем», — подогнал я слуг шутливо, когда Вандерляйн заметила их взгляды и как-то сжалась. Видимо, она почувствовала себя некомфортно. Тем не менее, я тоже свободно рассматривал прелести девушки и не стеснялся. Когда мы зашли в холл предлесья, даже сделал ей пару комплиментов, которые девушка с радостью приняла. «А где же я буду жить?» — улыбнулась она, но тут же изменилась в лице. «Ой!» — уставилась на пол. «А это кто?» «Это Света», — проследил я за взглядом Вандерляйн и с улыбкой посмотрел на сновидицу. Только, кажется, она нашла неудачное место, чтобы спать. Снящая устроилась прямо на полу, за лестницей. Причем оттуда виднелись только голова и руки, обнимающие какую-то странную подушку, расшитую золотом. Из-под подушки почему-то торчал лист бумаги. «Свет! Света!» Приблизившись, я опустился и легонько тронул ее за плечо. «А? Что?» Проснувшись, она вздрогнула. «Как спится?» — улыбнулся я. «Ну, Она быстро заморгала, прогоняя сон. «Да хорошо, спасибо. Ой, ой!» Девушка увидела Вандерляйн и подскочила, как ошпаренная. Света, выглядящая, как всегда, неряшливо, аж покраснела, когда пред ней предстала внешне безупречная Вероника. «Простите, я помешала», — смутилась сновидица так, что аж раскраснелась. «Нет», — сдержанно засмеялся я. «Просто тебе, кажется, спать тут не очень удобно». «Я просто провожу эксперимент». «Какой?» «Я еще не поняла». Девушка уставилась на подушку. «Дай мне еще пару часов, Игнат, и я отчитаюсь, хорошо?» «Угу», — пожал я плечами и вернулся к Вандерляйн. «Сегодня я бы хотела получить день, чтобы немножко прийти в себя», — поднимаясь со мной по лестнице на второй этаж, проговорила Вероника. «Такие перестановки и новые места — стресс для меня. А стресс сопровождается часто неприятными последствиями магического характера». «Это какими же?» — я вопросительно приподнял бровь. «Разрешите мне не говорить?» — девушка смущенно опустила глаза. «Разрешу, если эти последствия не опасны». «Ой», — девушка замотала руками. «Нет-нет, у меня два ореола. Один наполнен бытовой, другой мнемонической магией, чтобы память была крепче. Так что...» — она улыбнулась. «Дом я вам не сожгу». «Хорошо. Если не опасно, но тебя они смущают, можешь не рассказывать. А так, располагайся на здоровье. Работу начнешь завтра». Пока я провожал Вандерляйн в ее комнату, а слуги Саня с Толиком носили багаж девушки, она рассказывала о своих планах. «Сначала наведаюсь в доходный дом. Нужно навести там порядок, раз уж я новый администратор паркового. Ну а потом с радостью съезжу в серверную». «Съезжу с тобой, если будет время. Я обещал ребятам». «Госпожа, а что у вас здесь?» Вандерляйн аж взвизгнула от неожиданности, когда Анатолий подкрался сзади. «Толя», — строго посмотрел я на него, — «тот и служанок пугал этой своей дурацкой привычкой, теперь перешел на знатных дам». «Ну, — завис Толя. «Что сказать надо?» «Извините», — опустил слуга взгляд. «Но что у вас тут?» Он показал девушке небольшой чемоданчик, который странно дрожал у него в руках. Я вопросительно посмотрел на Вандерляйн. «Это...» — сглотнула она. «Как раз те самые последствия». «Не опасные?» «Нет», — девушка растерянно улыбнулась. «Не опасные». Я не ответил, только пожал плечами. Когда мы зашли в комнату, которую я отвел под покой Вандерляйн, то засмеялся. «Извини ее, Вероника», — проговорил я. «Ничего», — девушка подняла бровки домиком. «Я знаю, что все снящие немного странные. Имело с ними дело, когда они гостили в гнезде». В просторной комнате с большой кроватью и отдельной ванной, помимо другой мебели, была и кушетка. Она стояла перед ширмой для переодевания. Именно на кушетке смешно сопела Света. Девушка лежала все на той же подушке, в такой же позе, что и раньше, обняв подушку руками. «Свет?» — присел я рядом со снящей. «Ой», — сказала она, а когда проснулась, кратко мотнула головой, избавляясь от остатка сна. «Комната была открыта, и я...» «Ничего», — я улыбнулся. «Но это спальня госпожи Вандерляйн. Для твоих экспериментов найди, пожалуйста, другое место». Девушка кивнула, достала из-под подушки лист бумаги и пошла к выходу. Как-то испуганно уставилась сначала на Вандерляйн, потом на большую кучу багажа, что стянули сюда Толя с Саньком. И как эти двое не разбудили Свету, гремели на весь этаж. «Отдыхай, располагайся». Я прошел к выходу. «Если будут вопросы, я в столовой для гостей. Это правое крыло второго этажа. Оно смотрит во двор, ты не ошибешься». «Благодарю вас, господин». Сдержанно поклонилась Вероника, а я закрыл за собой дверь. Я выглянул в окошко. На улице была чудесная утренняя погода. Летняя жара уже вступала в свои права, и поэтому наш дворник Сергей Иванович очень часто отвлекался от своих прямых обязанностей, он мел дворик, и обмахивался смешным розовым веером, который ему подарила Вика. Дворник важно носил его в заднем кармане брюк и выглядел оттого призабавно. Хохотнув, я вернулся к своему завтраку. Яичницы с беконом, нескольким вафлям с медом собственного приготовления и чашки кофе. Я любил готовить завтраки. Часто они были довольно примитивные, но процесс утренней готовки воспринимался мной как что-то расслабляющее. Я уже почти расправился с яичницей, когда в кармане зазвонил телефон. «Игнат, спаси!» — кричал на том конце Стас. «У меня тут... я...» «Тихо!» — нахмурился я. «Возьми себя в руки. Вдох, выдох...» На том конце трубки глубоко вдохнули, потом выдохнули. «Что случилось? И где ты? Объясни спокойно». «Я в своей комнате, не могу выйти!» «Дальше», — строго сказал я, поднявшись и направившись в левое крыло второго этажа, туда, где жил Стас. «На меня напали!» «Кто?» «Ручка-убийца!» «Кто?» «Это происки рейлистов, точно тебе говорю! Ручка пытается меня заколоть! Она уже промахивалась!» И когда врезалась куда-нибудь, оставляла черные следы. Это черная спора, я уверен. Меня хотят отравить черной спорой. Спрячься и ничего не предпринимай. Буду через минуту. Когда я ворвался в комнату к Стасу, там действительно была ручка. Черная и перьевая, она парила над землей, уставившись острием пера на мальчика. Стас же... припав к батарее под окном, напрягся так, что показал зубы. Зажмурившись, он протянул руку с артефактным браслетом, который подарила ему Тома, Именно поэтому ручка дрожала в воздухе. Стас держал ее магией, не давая приблизиться к себе. Когда появился я, брат открыл глаза и крикнул: «Игнат!» Ручка среагировала и обернулась пером ко мне. «Отпусти ее! Там черная спора!» Перо, правда, было измазано черным. «Отпусти, я сказал!» Зажмурившись еще сильнее и даже как-то сжавшись, мальчик отпустил. Ручка со свистом полетела в меня. Среагировав мгновенно, я поймал перо прямо на лету. Крепко сжал ручку, которая задрожала, словно внутри был моторчик. «Аккуратнее, спора!» — указал пальцем Стас. «Никакая это не спора!» Я растер в пальцах черную субстанцию, принюхался. «А простые чернила. Ручка обычная и опасная разве что тем, — улыбнулся я, — что может больно впиться куда-нибудь в мягкое». «Не спора?» — округлил глаза Стас. «Нет, уж ее-то я отличу. Откуда взялась эта ручка?» «Влетела в окно», — Стас указал на открытую форточку. «И тут же напала на меня, когда я читал Томин справочник по артефактам». «О, нет!» Приблизившись к своей кровати, он взял книгу и показал мне. В твердой обложке была дыра, а сам переплет выпачкался чернилами. «Ну вот, испортилось! Тома меня убьет!» «Не убьет. Я куплю ей новый справочник. И тебе еще один». Стасик вздохнул и положил раненую книгу на тумбу. «Интересно, откуда она взялась?» Тем временем ручка успокоилась и стала будто совсем обычной. Я покрутил ее в руках и хмыкнул, когда увидел на колпачке инициалы, выведенные золотом. В.В. «Есть у меня одна идея», — проговорил я, выходя из комнаты Стаса. «Стой! Я с тобой!» Мы торопливо пошли по коридору. Когда проходили рядом с комнатой Вики, я услышал, как Стас с забавным грохотом навернулся на пол. «Ай, зараза! Это еще что?» — крикнул он. «Эй, Стас, это не смешно! Выпусти меня!» — послышался голос Вики за дверью. «Что? Но я тебя не держу!» «Да при чем тут держу? Дверь открой! Что за дурацкие шутки?» Стас не ответил, потому что смотрел туда же, куда и я, на предмет, об который он споткнулся. Толстый ежедневник в кожаном переплете и с золотым глиссе словно бы прилип к двери. Он лежал на полу, и когда Стас попытался поднять его, то не смог. Я тоже попробовал взять книгу, но она словно бы прилипла к полу и Викиной двери гвоздями. «Давно ты сидишь взаперти?» «Нет, мне нужно выйти, а я не могу. Откройте, Стас, Игнат!» «Мы не можем!» — хохотнул Стас. «Врешь! Ну что за издевательство?» «Мы правда не можем», — добродушно проговорил я. «Дверь подпер ежедневник. Я даже не знаю, чей». «Как это подпер?» «Посиди полминуты». Уставившись на золотые инициалы ВВ на обложке, проговорил я. «Сейчас вернусь». «Вы пришли, а я уже хотел идти за вами. У меня проблема». Вандерляйн встретила меня полнейшим беспорядком у себя в комнате. Она уже переоделась в домашнюю, но элегантную одежду. Просторные штанишки, подчеркивающие тем не менее ее попу, и в красивый белый топ. Вокруг она разложила свою одежду. Тут и там стояли распахнутые чемоданы и чемоданчики. «Я не смогу работать. Не смогу, пока не найду...» Девушка осеклась, когда я показал ей ручку. «Предки, откуда?» «Полагаю, это ваше», — улыбнулся я. «Об этом вы говорили?» «Да, Девушка бросилась ко мне и приняла ручку. «Это мой душеактивный артефакт, перо-самописец. Он ведет мои записи в вечном ежедневнике. Но я потеряла и его». «Если вы освободите мою сестру», — сдержанно засмеялся я, «я покажу вам, где ваш вечный ежедневник». «Что?» «Прошу, прошу прощения, мне так стыдно». «Да все нормально», — махнул рукой Стас. «Просто не пускайте ваши штуки на прогулку без присмотра». Я посмотрел на ежедневник, лежащий на столе. Ручка парила над бумагой и быстро выписывала на белой странице какой-то список дел. Когда мы освободили Вику, то Вандерляйн принялась извиняться как сумасшедшая. Тогда я предложил ей чаю, чтобы успокоить. Как ни странно, в гостиной, в которой мы привыкли собираться, оказалась и спящая в той же самой позе Света. Она почему-то лежала на большой шкуре у пустого камина. Даже наши громкие разговоры не будили сновидицу. «Понимаете?» Вандерляйн отпила холодный фруктовый чай, которым угостила ее Вика в знак того, что не злится. «Это мои артефакты. Их подарил мне папа на 18 лет. Незаменимые для меня вещи. Я не могу без них организовать свой рабочий день. Но есть тут проблемка. Артефактор, который их готовил, кажется, немного ошибся. Что-то пошло не так. И теперь, когда я нервничаю, они могут немножко, как бы это сказать, вредничать». «Мы заметили», — рассмеялся Стас. «Твоя ручка, Вероника, чуть не продырявила меня». «Ой, нет-нет, они не опасны», — Вандерляйн опустила глаза. «Только очень пугливы и оттого бывают немного агрессивны. Ручка пытается кого-нибудь уколоть, а вечный ежедневник обычно перемещается вслед за мной, и никто, кроме меня, не может его взять. Но когда я нервничаю, он телепортируется неизвестно куда, но всегда возвращается. Через пару часов». Девушка вздохнула. «Успокойся, Вероника», — улыбнулся я. «Почему ты нервничаешь?» Девушка обернулась и бросила взгляд на громко засопевшую Свету, которую наша беседа совершенно никак не тревожила. «Да из-за князя Фомина», — вздохнула она. «Господин очень не хотел меня отпускать. А я приняла такое решение сама, первый раз в жизни». «Мне казалось, немного не понял я, что ты привыкла принимать решения. Это же рабочие моменты». «Ну да», — кивнула девушка. «Но они рутинные. Все, что связано с работой, не вызывает у меня волнения. Но вот дела, касающиеся моей личной жизни, очень даже. А тут, понимаете, обычно я служила тем, к кому приставит меня отец. За меня выбирали работодателя. А теперь я выбрала его сама. Такое решение – что-то новое для меня. А новое – это всегда стресс». «Возвращайся в гнездо», – пожал я плечами, «если так тебе комфортнее». Девушка поежилась. Видно, вспомнила парнишек Фоминых, что докучали ей. «Нет, я останусь. Правда...» — она опустила глаза. «Еще не знаю, что скажет отец, а ведь князь точно сообщит ему». «А ты не сказала отцу?» «Я думала, что скажу», — девушка вздохнула, «но не решилась, так что пока он не знает». «Ладно», — улыбнулся я. «Ты уже в предлесье, решение принято. А дальше посмотрим, что будет. В любом случае, ты можешь рассчитывать на мою поддержку, Вероника». «Спасибо», — улыбнулась девушка. Внезапно раздался протяжный и довольно громкий звук зевка. Это была Света. Она зевала, сладко потягиваясь. Все уставились на снящую. «Ой», — сказала она, когда увидела нас. «Простите», — смутилась девушка. «Я вам помешала?» «Ничуть», — пожал плечами я. «Что-то я никак не могу найти себе уединенное местечко». Девушка поднялась и села по-турецки, обняла подушку. «Как твой эксперимент?» — указал я глазами на расшитую золотым рисунком подушку. «Отлично!» — улыбнулась Света, протянула подушку в нашу сторону. «Я точно убедилась, что это сномниум». «Что?» «Сномниум». Девушка встала, приблизилась к нам и показала листок, что хранила под подушкой, когда спала. На листе проявлялись, но быстро исчезали надписи. «Артефакт, чтобы снить свои воспоминания на бумагу. Очень полезная вещь». «Снить воспоминания на бумагу?» — нахмурился я. «Да», — она улыбнулась. «Но без помощи снолога это делать не рекомендуется. Можно накосячить». «Тогда, внутри черной книги, Сергей говорил», — задумчиво начал я, «что разобраться во всем поможет то, что есть в месте, где запечатали Гекату». Окружающие недоуменно переглянулись. Света не ответила ничего. Она забавно моргала большими глазами, а потом проговорила. «Можно мне взять сомниум себе?» «Можно», — серьезно кивнул я. «Но сперва ты поможешь мне разобраться с одной занятной книжкой».